Вспомнив про овальную циновку, которую она потревожила своими ногами, из-за которой чуть не упала, кот бросилась на колени. Ползая по грубой шерсти, она руками разравнивала образовавшиеся складки. Ведь если убийца запнется о циновку, то сразу вспомнит, что когда он уходил, ковер был в порядке. За дверью раздались шаги, твердые каблуки ботинок со стуком опускались на каменные плиты дорожки. Котэ вскочила на ноги и повернулась к кабинету, но остановилась. Это был не лучший выбор. Тем более, что она не могла себе представить, куда именно направится этот человек, когда войдет в дом. Если она спрячется в кабинете, то может оказаться в замкнутом пространстве комнаты один на один с убийцей. Шаги гулко и мерно застучали по деревянным ступеням крыльца. Кот метнулась через прихожую под темную арку, ворвалась в гостиную и тут же остановилась, боясь наткнуться на мебель или что-нибудь опрокинуть. Перед глазами, ослепленными светом фар, все еще плавали тускло-красные пятна, и она осторожно двинулась вперед, вытянув руки перед собой. Парадная дверь отворилась. Котэ, застигнутая почти на середине комнаты, присела за креслом с высокой спинкой. Если убийца войдет сюда и включит свет, он увидит ее в тот же самый миг. Преступник вошел и, не закрыв за собой дверь, ненадолго показался в прихожей. Котэ различала его фигуру благодаря тусклому свету, проникавшему из верхнего коридора. Даже не поглядев в сторону гостиной и не задерживаясь, мужчина стал подниматься по лестнице. Лаура. А кот все еще была совершенно безоружна. Сначала она подумала о кочерге из камина. Нет, это не подойдет. Если с первого удара она не раскроит ему череп или не сломает руку, он вырвет у нее кочергу. Страх и отчаяние должны были придать ей силы, но этого могло оказаться недостаточно. Котэ поползла по полу. Так было быстрее и безопаснее. Добравшись до арки, ведущей из гостиной в столовую, она свернула в ту сторону, где, по ее понятиям, должна была находиться дверь в кухню, и тут же налетела на стул. Стул ударился о ножку стола и загремел, а на столешнице что-то стукнуло. Клинк, клинк, и кот вспомнила, что видела здесь декоративную медную вазу с живописно уложенными в нее фарфоровыми фруктами. Ей казалось маловероятным, чтобы убийца услышал эти звуки, находясь на втором этаже, и она смело поползла дальше. Впрочем, слышал он или нет, ей не оставалось ничего другого, кроме движения. Двухстворчатых дверей кухни кот достигла быстрее, чем ожидала. Здесь она поднялась в полный рост. Сочившийся в окна свет луны был тусклым, неярким, но когда вдруг стало еще темнее, кот почувствовала, как по шее побежали мурашки, а волосы на затылке встали дыбом от ужасного предчувствия. Резко повернувшись, она прижалась спиной к косяку двери, в полной уверенности, что убийца, заслонивший своей широкой спиной свет луны, находится в считанных дюймах позади нее. Но это было не так. Оконные стекла больше не серебрились, как раньше. Должно быть, грозовые облака, с полуночи собиравшиеся над холмами на северо-западе, наконец-то закрыли луну. Толкнув створки, Котэ проникла в кухню. К счастью, ей не пришлось включать люминесцентные светильники, чтобы сориентироваться в обстановке. На табло двойного духового шкафа горели яркие зеленые цифры электронных часов, дававшие на удивление много света, во всяком случае достаточно, чтобы разобраться, где что. Коты помнила, что столик для разделки мяса находится сбоку от раковины из нержавейки. В свою очередь, сдвоенная раковина помещалась под большим из двух окон. Коты шагнула в том направлении и стала шарить руками по холодным гранитным полкам, пока не нащупала шероховатую деревянную поверхность разделочной доски. Двухэтажный дом над ее головой словно затаил дыхание. Тишина стала еще глубже, чем прежде. Что этот подонок делает там наверху? Почему так тихо? Что он делает с Лаурой? Чуть ниже разделочной доски помещался ящик, в котором кот рассчитывала найти ножи. Она не ошиблась. Разнокалиберные кухонные инструменты были аккуратно разложены по ячейкам специального вкладыша. Она вытащила первый нож, какой попался ей под руку, слишком короткий. Еще один. Это был хлебный нож-пила с закругленным концом. Третий нож, похоже, предназначался для мяса. Кот осторожно потрогала лезвие подушечки большого пальца и решила, что оно заточено достаточно хорошо. Наверху вскрикнула Лаура. Кот бросилась к дверям столовой, но интуитивно поняла, что не посмеет идти этим путем. Тогда повернулась и поспешила к черной лестнице, на время позабыв о том, что не сможет подняться по ней, не наделав шума. Снова закричала Лаура. Это был уже не крик, а вой, исполненный бесконечного отчаяния и боли. Должно быть, подобные звуки раздавались в газовых камерах Дахау или в глухих и холодных бараках сибирских лагерей эпохи ГУЛАГа. Ни призыв о помощи, ни мольба о пощаде, а просьба об освобождении от адских мук любой ценой, даже ценой смерти. Этот крик неожиданным образом вдохнул в кот волю к борьбе, и она принялась карабкаться навстречу ему вверх по черной лестнице, словно ныряльщик, который рвется к поверхности моря, преодолевая притяжение глубины. Пронзительный жалобный вой, монотонный, холодный, как арктическое течение, несущее в себе тонкие иглы льда, выстудил ее тело до самых костей и лишил члены гибкости и чувствительности. Огромное желание закричать вместе с Лаурой охватило кот. Так начинают выть собаки, заслышав вой страдающей товарки. Она отчаянно нуждалась в чем-то, чтобы выразить абсолютное бессилие человеческого существа, заброшенного в населенную бездушными и мертвыми звездами Вселенную. Чтобы справиться с этим внезапным побуждением, коту пришлось собрать все свои силы. Лаура все кричала наверху и звала мать, хотя не могла не знать, что Сара мертва. «Мама, мама, мамочка!» — разносилась по дому. И кот похолодела. Поняв, что страдание и боль низвели Лауру до положения зависимого маленького ребенка, который ищет спасения только в надежности материнской груди. И в звуке сердцебиения, знакомого еще по 9 месяцам пребывания в уютной и сырой мгле. И вдруг наступила тишина, неожиданная и страшная. Кот, остановившаяся на площадке между первым и вторым этажом, с удивлением осознала, что крик в 1000 саженей глубиной заставил ее замереть неподвижно. Ноги подгибались, а мышцы на икрах и бедрах дрожали так, словно она только что закончила марафонскую дистанцию. Казалось, еще немного, и она упадет. Тишина, означавшая конец всяких надежд, подействовала на нее еще сильнее, чем крик. Под гнетом ее, словно под тяжестью стальной короны, Котэ склонила голову, опустила плечи и съежилась. Самым простым было бы опереться спиной о стену, сползти на пол, отложить нож и свернуться калачиком, чтобы не слышать этой жуткой тишины, чтобы не думать и не знать. Дождаться, пока он уйдет, дождаться, пока появится кто-нибудь из родственников или знакомых, обнаружит тело, вызовет полицию и позаботится обо всем. Но вместо этого кот заставила себя подниматься дальше, задержавшись на площадке всего на несколько секунд. Сердце билось так сильно, что каждый удар, казалось, способен был сбить ее с ног. Руки дрожали так, что зажатый в побелевшем от напряжения кулаке нож выписывал в воздухе восьмерки и замысловатые кренделя. И кот даже подумала, хватит ли ей сил. Столкнись она с убийцей, действовать достаточно эффективно. Но все эти пораженческие мысли больше пристали человеку, привыкшему проигрывать, и кот немедленно возненавидела себя за них. За последние 10 лет она воспитала в себе победительницу и не собиралась легко сдавать позиции, завоеванные с таким трудом. Старые деревянные ступени громко возмущались и стонали под ее ногами, но она двигалась быстро и не обращала внимания на шум. Вне зависимости от того, жива ли Лаура или уже ее нет, убийца, скорее всего, поглощен своей игрой и вряд ли услышит что-либо, кроме громового шума крови в ушах, да голосов, которые говорят с ним в минуты, когда он держит в руках чужую жизнь. Она шагнула на площадку второго этажа. Подгоняемая страхом за Лауру и отвращением к самой себе и к собственной слабости, проявленной несколько мгновений назад, кот быстро миновала закрытую дверь гостевой комнаты и, не задержавшись даже перед изгибом Г-образного коридора, заторопилась мимо полуоткрытой двери хозяйской спальни, из которой продолжал литься янтарно-желтый спокойный свет. С обеих сторон ее окружал сад полинявших роз, гнев перерос в яростное бешенство, и кот, потрясенный собственной отвагой, на мгновение показалось, что она не бежит по мягкому ковру, а скользит по ледяному желобу, ведущему прямо к отворенной двери спальни Лауры. Колебания оставили ее. Рука с ножом перестала дрожать и уверенно поднялась вверх, чтобы нанести смертельный, яростный удар. Так в безумном неистовстве, вызванном отчаянием, страхом и сознанием собственной правоты, Котэ пересекла порог комнаты, где Фрейд, ничуть не тронутый тем, что только что произошло на его глазах, продолжал равнодушно взирать на смятую пустую постель. Кот растерянно заозиралась. Лаура исчезла. В комнате никого не было. Сквозь стук собственного сердца, сквозь частое хриплое дыхание она уловила далекий металлический лязг цепи, которой были скованы наручники на руках и лодыжках Лауры. Он раздавался даже не в коридоре, а где-то еще дальше, где-то... Не думая об опасности, кот бросилась в коридор и подбежала к перилам балюстрады, нависавшей над прихожей. Убийца, едва освещенный, проникавшим из коридора второго этажа светом, как раз выходил на крыльцо, сквозь распахнутую парадную дверь. Он нес на руках небрежно завернутую в простыню Лауру. Одна ее рука безвольно повисла, голова запрокинулась на бок, а лицо скрывали рассыпавшиеся золотистые волосы. Девушка не пыталась оказать никакого сопротивления, и кот подумала, что она, скорее всего, без сознания. Должно быть, они разминулись. Должно быть, Коты проходила по коридору мимо лестницы как раз в тот момент, когда убийца со своей страшной ношей спускался по темным ступеням. Она так спешила добраться до комнаты Лауры, так сосредоточилась на предстоящей битве, что не почувствовала его близости, не услышала, хотя металлические звенья цепи должны были позвякивать при каждом его шаге. Очевидно, убийца и сам производил достаточно шума, раз не услышал за ним шагов кот. Инстинкт подсказал кот воспользоваться черной лестницей, и она хорошо сделала, что послушалась. Если бы она выбрала этот путь, то столкнулась бы с убийцей прямо на ступенях. Он бросил бы в нее тело Лауры, и когда они вместе покатились бы вниз, без труда нагнал бы обеих в прихожей, выбил бы нож из ее руки, если бы, конечно, она не потеряла его во время падения, что было более чем вероятно, и набросился бы на нее там, где она упала. Но кот не могла позволить ему увести Лауру. Опасаясь, что страх снова парализует ее волю, если она станет раздумывать о сложившейся ситуации, кот бесстрашно спускалась по ступенькам. Если бы ей удалось застать убийцу врасплох и вонзить ему нож в спину, Лаура получала бы шанс на спасение. И кот способна была ее спасти. Не время и не место быть щепетильной. Она могла бы воткнуть нож под левую лопатку и попытаться достать до сердца. Могла пробить легкое и, вырвав клинок из раны, ударить снова, с наслаждением прислушиваясь к тому, как мерзкий сукин сын станет молить о пощаде. Она будет резать и колоть его до тех пор, пока он не затихнет навсегда. Правда, кот еще никогда не совершала ничего подобного. За всю свою жизнь она никому не сделала больно, но сейчас была полна решимости убить, потому что боялась за Лауру, потому что ее начинало тошнить при мысли о том, что она может предать подругу, и еще потому, что она от рождения была мстящей машиной, человеческим существом.